Тело было посыпано известью и почти сплошь покрылось известковой корой. Опять ладан, масло, соль были брошены в пламя, а вино полилось потоками –